Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто пришел на это место, нам сегодня очень приятно быть здесь, потому что здесь мы говорим о самой великой личности на всей планете. Это об имени Иисуса Христа. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы услышать об этом, кто не слышал в первый раз, кто знает об Иисусе Христе, еще раз порадоваться тому, что Он пришел на эту землю, что Он принес нам спасение, искупление грехов. Я прочитаю Евангелие от Иоанна с 10 главы, 10 стих. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это слова Иисуса Христа. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что Христос дает каждому приходящему к Нему. И мы все с вами родились в этот мир, и каждый человек хочет жить. И здесь говорится о том, что «я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Каждый человек хочет жить счастливо. Каждый человек хочет, чтобы его жизнь была полна смыслом. Друзья, но понятие счастья и понятие избытка в жизни у каждого человека по-разному. Вот в свое время я учился на музыкальном инструменте, и я заканчивал школу, потом училище. И вот я видел, как люди стремятся иметь счастье в этом. Я видел своих коллег, которые, поступая, их желая получить образование, какие они были счастливы и какая была целеустремленность у них, и как они хотели в этом достигнуть счастья в жизни. Я помню, как сейчас у нас были вступительные экзамены, и почему-то администрация пригласила телевидение городское, и вот брали интервью молодых людей, люди творчества, люди искусства, спрашивали у них, разные вопросы задавали. Я-то помню, молодые девушки и парни, как они вот в телекамеру отвечали и говорили о том, что их жизнь и их судьба, они видят свою карьеру вот в музыке. Они видят в том, что они достигнут успеха. Я помню, как сейчас одна девушка, моя однокурсница, она говорила: «Дети, сцена, как это прекрасно, как это счастливо». Но прошло совсем немного времени, и многие из них, даже не доучась в этом учебном заведении, они оставили это дело, не нашли счастья. Друзья, люди ищут счастье, кто-то в спорте. Но мы знаем, что это счастье проходящее. Кто-то ищет счастье в деньгах и думает, что если он будет жить красиво и богато, то он будет счастлив. Но сколько случаев мы знаем, когда совершенно состоятельные люди, люди, которые имеют все в этом мире, они добровольно покидают этот мир, потому что счастье и удовлетворение в жизни они не находят. Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Друзья, и счастье у каждого человека ассоциируется по-разному. Мы все с вами с разных семей, мы все с вами имеем разное воспитание, разный социальный уровень в жизни. Кто-то живет богато, кто-то победнее. И у нас тоже свои какие-то в нашем сознании, в нашем разуме тоже свои представления о счастье. Если мы так вот для себя начнем задавать людям вопрос с разных сословий и людям разного уровня жизни, вот если, допустим, мы спросим с вами коллегу, у которого есть физический недостаток, или он не может ходить ногами, или еще какие-то проблемы со здоровьем, мы скажем: что в твоем понимании является счастье? То этот человек скажет нам так: если бы я имел возможность ходить своими ногами, сам за собой ухаживать, то я был бы очень счастлив. Если мы посетим сиротский дом, кстати, мы проводим там тоже богослужение, бывали, видели этих детей, которые маленькие, и они такие беззащитные, у них нет родителей. И они там живут вот вместе, но им не хватает так ласки родительской. Если мы спросим их: что для тебя является счастьем в этом мире? И как, что сделать для тебя, чтобы ты был счастливым? Конечно же, ответ прозвучит такой: если бы я мог иметь маму и папу, которые бы приласкали меня, которые подарили мне свою любовь, я бы был очень счастлив в этом мире. Если мы спросим человека, который не имеет пропитания, и он просит милостыню на улицу, что в твоем понимании есть счастье? То этот человек нам скажет: если бы я имел досыта поесть хлеба, то я был бы очень счастлив. Взять так, счастье каждый человек представляет по-разному. Но Христос, придя в этот мир, Он приглашает и богатого, и бедного, и нищего, и знатного, всех людей к себе. И он говорит: я дам вам жизнь и дам с избытком. Ваша жизнь наполнится смыслом. Вы не будете иметь, вы больше не будете иметь неудовлетворения в жизни. Наоборот, у вас будет цель и устремленность в жизни. Мы с друзьями много очень ездим. И много очень на наших глазах совершается чудес. Чудес какого рода? Вот подобные собрания. И когда человек, придя на это служение, в удрученном, поникшем состоянии, и когда видно, что у человека проблемы, мы в одном месте проводили служение, смотрим так вот девушка, то выйдет, то зайдет, видно какие-то переживания. Потом после уже служения подошли, молодая девушка, 17 лет где-то, уже несколько раз хотела уйти из жизни, говорит: не вижу смысла в жизни, жизнь моя несчастна. Разбита полностью жизнь. Но вот когда эти люди, у которых вот такая жизнь и судьба разбитая, когда они выходят вот сюда и обращаются к Богу в молитве покаяния, то лица их, они просветлеют. И глаза у них наполняются счастьем и радостью. Они встаются от колен и уходят отсюда совершенно другими людьми. В такие моменты мы не можем с друзьями сдержать даже слезы, потому что это очень трогательные моменты в жизни. И мы сейчас вам рассказываем не какие-то пустые слова или то, что где-то мы прочитали. Каждый из нас прошел через это. И каждый из нас молился Богу в молитве покаяния и говорил: Господи, прости грехи мои. Потому что все мы с вами люди грешны. Мы родились в этот мир уже грешными людьми. И поэтому, чтобы иметь счастье, надо прийти к Богу и помолиться Ему в молитве покаяния. Для себя я тоже размышлял, думаю, когда же самый счастливый день был в моей жизни. Я начал перебирать в памяти все события. Помню себя еще мальчишкой, когда я поступал в первый класс, вот с большим букетом цветов, нарядно одетый, в каком-то костюме, помню, белой рубашке, галстук. Я иду в школу, в первый класс, за руку, меня мама ведет. Было все так необычно, трогательно, какое-то счастье наполняло мое детское сердце. Но потом я учился, закончил школу, получил диплом. И когда вручал директор нам диплом, он говорил: вы уже взрослые люди, вы уже самостоятельные. Там играла музыка, и все были такие довольные, веселые. Тоже был какой-то счастливый момент. Потом я учился дальше, и так же само поступал в какие-то различные заведения учебные. Это были дни счастья и радости. Потом было время, когда я заканчивал. Это было тоже очень счастливое время. Потом, подрастая, я уже в молодом возрасте, помню, когда я встретил одну молодую девушку, и я сделал предложение, и она мне дала ответ. И мы венчались в церкви. Я помню, когда мы входили вот так вот, подобно как сейчас, в дом молитвы, где нас сочитывали, и люди все вставали, и стоя нас приветствовали. Это был очень счастливый день. Трепетное состояние в сердце, счастье переполняло мое сердце. Рядом стоит та, которая пойдет со мной по жизни. Потом Бог нам подарил детей. И я помню, когда я держал первого ребенка на руках, какое-то отцовское чувство в мое сердце вселилось. И было очень приятно и радостно. Это был день счастливый в моей жизни. Потом был момент, когда Господь нам допустил испытания в жизни. И у нас ребенок лежал долгое время в больнице, в реанимации. Мы переживали очень, мы молились. Друзья тоже поддерживали в молитвах. Как будет, что? Никакой гарантии на жизнь нету абсолютно. Ребенок не может дышать самостоятельно. Он под аппаратами находился больше 3 месяцев. И вот потом, когда кризис миновал, врачи сказали, что переводим его в отделение, ребенок будет жить. Я помню, это был день счастья и радости в нашей жизни. Счастье наполняло наши сердца. Это был счастливый день. Но я также помню тот день, когда мне было очень плохо на душе. Плохо не от того, что какие-то внешние обстоятельства меня теснили, подобно тому, как сейчас я вам говорю, а от того, что гнет на сердце был, что грехи есть в сердце моем. И я помню, как я не мог спать спокойно, потому что совесть не давала мне покоя. Нет, я не делал каких-то страшных преступлений, но я родился в христианской семье, и я знал, что мы все люди грешны. И, конечно же, я тоже грешил, как и любой из нас. И я помню, я не мог спать. Это было уже поздней ночью. Я помню, встал. Как раз это было не дома, мы где-то были в лагере. Я пошел, нашел братьев и говорю: я хочу помолиться Богу. И тогда, когда я обратился к Богу с молитвой покаяния, и когда тяжелое бремя, которое тяготило мою душу, оно упало, и я свободно вздохнул. Мне как-то легко стало. Слезы были на глазах. И вот так вспоминаю все свои радостные в жизни дни. Их было, конечно же, больше. Я все-таки понимаю, что самый счастливый день был. Это тогда, когда я обратился к Богу и сказал: «Грешен, Господи, войди в сердце мое». С этого дня моя жизнь наполнилась смыслом. Потому что все мои друзья, с которыми я дружил, они пошли своей стезей, и страшная их участь. Но Бог помиловал меня. И вот в этот вечер наша основная цель, в общем-то, она и была уже озвучена, то, чтобы каждый из людей, пришедших в этот дом, у кого еще есть в сердце тяжесть греха, и кто понимает, что живет не так, как хочет Бог. Да, пред людьми мы все хорошие, но пред Богом каждый же будет из нас отвечать индивидуально. И вот пред Богом каково наше состояние? И если такой человек есть в этом зале, то я советовал бы вам сегодня, когда будет звучать призыв, пройдите сюда, обратитесь к Богу с покаянием. И подобно как в мою жизнь вошел Христос, Он войдет и в ваше сердце, и ваша жизнь наполнится смыслом, и счастье будет в жизни. Нет, не будет того, что там будет у вас все хорошо, но смысл в жизни и счастье в жизни внутри вас будет. Помог бы нам Господь сегодня каждому, чтобы, придя сюда, мы ушли с наполненными сердцами, чтобы этот текст, который я прочитал, чтобы жизнь ваша была наполнена смыслом, чтобы счастье было в вашей жизни неподдельно. Поможет каждому в этом Господь. Аминь.